Хоть я и выполнил задание кота, но упускать шанса покопаться буквально в своем наследстве, упускать все же не стал. Я прекрасно помнил, где он находится, но как он выглядит, как его открытие, что находится внутри, не имел ни малейшего понятия. Дорога до тайника вела по пустым и темным проулкам и переходам, обходя центр города и оживленные улицы. Я несколько раз ловил себя на мысли, что если бы пошел через главную площадь, то путь занял бы от силы минут 20, а не полный час, во время которого я, похоже, прогулялся по всем злачным местам Ангарска. Завернув в очередной проулок и пройдя, наверное, с километр сквозь самую обычную свалку, которых, как я думал ранее, в этом мире элементарно не существует, я остановился. Тут маршрут, заложенный в мою память стариком, закончился, а передо мной предстала вереница одинаковых по виду небольших строений, больше напоминающих складские помещения из моего мира. Активировав истинное зрение, я увидел, что каждый контейнер был защищен всевозможными охранными чарами, которые отличались на каждом строении по структуре плетения и по их качеству. Пройдясь между ними, я не нашел ничего, что могло бы хоть как-то навести на тот, который был мне нужен, потому как ни опознавательных знаков, ни элементарной нумерации на них не было. И как мне найти нужный? Не взламывать же каждый, чтобы найти спрятанное на открытом месте наследство. Решив действовать последовательно, я еще раз по очереди осмотрел каждое из них. Старик владел магией огня, поэтому искал плетения, которые подходили под этот параметр, в надежде, что хозяин использовал свой собственный дар для охранных заклинаний. Всего под этот критерий попадало 3 бокса, и из них я выбрал тот, чары на котором были наиболее замысловатыми. Родовой дар Манула позволяет не только видеть потоки, но еще и воздействовать на них, поэтому изменить структуру заклинания при помощи ключа было не так уж и сложно, делая каждое уникальным и не похожим на другие. Представив спицу, я в ту же секунду обнаружил ее у себя в руке и, оглядевшись по сторонам, подошел к двери строения, которое было оплетено паутиной, наверное, не менее 4 заклинаний. Найдя все 4 центра, я хотел уже было прикоснуться ключом к ним, как увидел небольшое, свободное от плетений пространство, с небольшой выемкой в самом ее центре. Подобное было в отеле, и сейчас я, с сожалением, понял, что истинное зрение сыграло со мной злую шутку. Без него этот отпечаток я обнаружил бы гораздо раньше. Активировав печать защиты и набросив на себя купол, ограждающий от внешнего физического воздействия, я приложил перстень к этой ямке и сделал быстрый шаг в сторону, ожидая взрыв, активацию ловушки или еще какой-нибудь пакости от хозяина склада. Но ничего, к моему облегчению, не произошло. Дверь бесшумно отворилась, а все охранные заклинания мгновенно потухли, пропуская владельца внутрь. Как оказалось, это был спуск под землю, в который вела длинная и скользкая лестница, заканчивающаяся проходом в темное помещение, которое сразу же осветилось тусклым светом настенных светильников, как только я вошел внутрь. Я удивленно озирался по сторонам, разглядывая целый арсенал самого разнообразного оружия. Как использовать некоторые из них, я даже не подозревал. Да тут небольшую армию можно было, при желании, вооружить. В самом дальнем углу располагалась небольшая оранжерея, закрытая непроницаемым стеклянным куполом. Растения мне были незнакомы, но судя по их насыщенному цвету, от недостатка воды и света они не страдали. Стоявший рядом столик со склянками, покрытыми толстым слоем пыли, явно свидетельствовали, что пользовались ими крайне редко. Одна из стен была свободна, и на ней висело несколько карт, на которых были крестами отмечены несколько мест. Указаний, что именно было отмечено стариком, нигде не нашлось, но вот одно место привлекло мое внимание. Один из красных крестов помечал место, которое было расположено недалеко от сиротского дома, в который мне угораздило переместиться. Задумавшись, я подошел к сейфу, который стоял чуть ли не посреди помещения прямо на полу. Приложив перстень к замку, я приложил довольно много усилий, чтобы отворить заржавевшую дверцу. Металлический сейф был полностью заполнен. Когда я начал вытаскивать мешочки и коробочки, то, не удержавшись, даже присвистнул, глядя на разноцветные сияющие макры довольно крупных размеров и пачки с деньгами, которые битком заполняли одну из двух полок шкафа. Интересно, с такими сбережениями быть у всех в долгу было дело принципа старика, или имелась какая-то другая подоплека? Взяв одну пачку купюр, я положил ее в карман. Немного подумав, прихватил также один из макров. Все-таки у меня были сомнения в том, что я в ближайшее время смогу вернуться в это место. Кот все же не соврал, тут я действительно мог неплохо подготовиться к охоте на изнанке. Оглядев содержимое тайника еще раз, я не нашел ничего, что могло бы мне пригодиться прямо сейчас и вышел наружу, закрывая за собой дверь перстнем ключом. Внезапно, чувство близкой смерти обрушилось на меня, словно ведро ледяной воды. Не став рассуждать о том, откуда оно может исходить, я упал на землю и перекатился в сторону, прямо перед раздавшимся звуком выстрела. Реакции неподготовленного тела едва хватило, чтобы уклониться, благо, своему предчувствию я доверял всегда беспрекословно. Дар волчицы неоднократно спасал меня в прошлой жизни, не подвел и сейчас. Я вскочил на ноги, сливаясь при помощи идеальной маскировки со стеной, одновременно активируя печать поиска. В этот раз она сработала не так, как я привык. Я почувствовал все жизненные потоки, которые окружали меня со всех сторон, но только один из них был довольно сильным и явно принадлежал человеку, а не крысе, которая в панике пробежала прямо передо мной. Появившийся волчонок буквально из ниоткуда растянулся в длинном прыжке и кинулся в направлении человека, который находился на крыше соседнего здания. Я смотрел на увеличившегося, наверное, вдвое от своего прошлого размера щенка, немного опешив от увиденного, лишь краем уха услышав вскрик и звук падения. Я тихо двинулся в направлении рычания и слабого стона, стараясь все же не привлекать лишнего внимания. Еще не совсем доверяя своему дару, который самостоятельно начал вливаться в магию печати, я озирался в поисках, как минимум, еще одного противника, но никого больше не обнаружил. Обойдя здание, я увидел своего духа-волка, который, взъерошив шерсть, стоял прямо над человеком, лежащим без движения на земле. Подойдя к противнику, я достал кинжал, висевший на поясе, отмечая, что перестал чувствовать хотя бы крупицу жизненной энергии, исходящей от человека. Присев на корточки, я осмотрел труп, с удовольствием отмечая то, что моему зверю понадобилось лишь одно движение, чтобы перегрызть врагу горло. Внезапно небольшое движение на руке мужчины привлекло мое внимание, и я увидел, как у него с пальца исчезал перстень со знакомой гравировкой Сапсона. Дорогие читатели, если вы дочитали до этого места и вам понравилось, то не стесняйтесь поставить лайк, для меня это очень важно. Всем мира, добра и пушистого хвоста. Глава 14. Я обыскал тело, но ничего, что могло бы хоть как-то идентифицировать напавшего на меня, не нашел. Выходит, что доказательств виновности Сапсонова в покушении у меня нет. Конечно, я мог вернуться и рассказать о родовом перстне, исчезнувшего с пальца мужчины сразу после его смерти. Но это будет мое слово против слова графа. Не лучший расклад. Ну что же ты сразу набросился на него? А поговорить? Я укоризненно посмотрел на волчонка, который сидел рядом со мной, внимательно следя за каждым моим движением. Встретившись с направленным на меня непонимающим взглядом, я лишь покачал головой, поднимаясь на ноги. Хоть он и подрос в рекордные сроки, но он все-таки дух, да еще и ребенок, и такие понятия, как свидетели и допрос, для него были не совсем понятны. Я огляделся, не переставая сканировать местность, при помощи печати. Винтовка несостоявшегося убийцы лежала недалеко на земле, но забирать оружие я не стал. В тайнике старика и не такие были, так что, проблем от нее будет гораздо больше, чем пользы, если меня поймают с ней какие-нибудь местные представители закона. Волчонок внезапно вскочил на лапы и грозно зарычал, вздыбливая шерсть на загривке, делая медленные шаги в сторону выхода из этого проулка со складскими помещениями. Сразу за этим я почувствовал три источника жизненной энергии, которые приближались ко мне с разных сторон, стремительно беря меня в кольцо. Подождав несколько секунд и убедившись, что они идут именно в мою сторону, я немного отошел назад, сливаясь со стеной одного из складов. «Что же, видимо, пришло время проверить дар Манула в бою. Твой слева», — шепнул я щенку, который лишь бегло на меня взглянул и тут же растворился в воздухе. «Теперь моя очередь. С двумя я точно должен справиться». Сделав шаг вперед, я повернулся в противоположном от волчонка направлении и отправил печать сокрушения в сторону появившейся фигуры. Использовать жизненную энергию и вкладывать ее в магию печати — с каждым разом становилось все проще и проще. Мужчина сдавленно вскрикнул и завалился на землю, но печать сканирования четко показывала, что он все еще жив. Так что, мне пришлось потратить еще секунду на то, чтобы отправить в него печать обездвиживания и полностью вывести из строя. Раздавшийся щелчок, а следом за ним звук рассекающего воздух арбалетного болта, заставил меня упасть на землю и перекатом уйти в сторону. Показавшийся из туманной завесы мужчина в черной одежде, абсолютно такой же, как была на первом убитом противнике, точно дал понять, что это не обычный заблудившийся прохожий. Он откинул разряженный арбалет в сторону и едва уловимым движением достал нож, который тут же метнул в моем направлении. Я немного не рассчитал траекторию полета оружия и мое плачевное состояние тела, поэтому увернуться, на этот раз, у меня не вышло. Нож вонзился прямиком в мое плечо, вызвав кратковременную вспышку боли, которую, впрочем, я тут же погасил, направив свои собственные энергетические потоки в сторону раны. Мужик сделал рывок в моем направлении. Он двигался чертовски быстро, а все его движения были точно выверенными и совершенно бесшумными. Наверняка профессионал, только, вот, он явно не ждет, что встретит тут противника на уровень выше его самого. Он не таился и не пытался скрыть своих намерений, стараясь выполнить свою работу как можно быстрее, и не дать мне время на то, чтобы я пришел в себя и смог оказывать сопротивление. Убрав лишние мысли и прекратив оценивать уже приблизившегося на довольно опасное для меня расстояние убийцу, я резким движением выдернул нож, который все еще торчал у меня из плеча и мешал исцелить рану. Развернувшись, я сделал несколько шагов в сторону, после чего напитал клинок энергией ветра и метнул его обратно. Слегка улыбнувшись, противник попробовал отбить оружие, но усиленный магией клинок легко пробил его руку и воткнулся в грудь почти на всю длину. Он был все еще жив и недоумевающе смотрел на меня, когда я подошел к нему, вытаскивая кинжал. «Даже не ожидал, что это будет так легко», — проговорил я еле слышно, понимая, что никакой информации у него добиться не получится. Я поморщился и вогнал кинжал обратно в ножны, начиная собирать остатки его жизненной энергии и направляя ее в печать тишины, которая накрыла пространство всех складских помещений проулка непроницаемым для звуков прозрачным куполом. Когда поток прервался, а противник завалился на землю, я быстро обыскал его, отмечая, что на этот раз никакого перстня на руке противника не было. Не найдя в его карманах ничего интересного, я с сожалением поднялся на ноги и направился в сторону обездвиженного противника в надежде на то, что в этот раз мне повезет больше. Мужик на вид лет 40, может немного больше, лежал на спине, лихорадочно вертя глазами и стараясь хоть что-нибудь рассмотреть. Он мало походил на профессионального наемника, по крайней мере, он явно был далек от идеальной физической формы. Как же низко меня ценит, даже никого серьезного отправить по мою душу не смогли. Его сердце билось часто и быстро, переживал, наверное. Я присел рядом с ним, бегло осматривая его снаряжение. Черная одежда без опознавательных знаков, отсутствие перстня. Из оружия только пара ножей и револьвер. Нет, вы серьезно пошли убивать мага без магической поддержки практически голыми руками? Хмыкнул я, глядя пристально в испуганные глаза мужика. Он в ответ только замычал и скосил в мою сторону глаза. Ах да, сейчас, я изменил структуру печати, давая возможность ему нормально дышать и говорить. Ты же не обученный целитель, откуда нам было знать, что это не так? Простонал незадачливый убийца, замолчав, услышав странные, приближающиеся к нам звуки. Я повернулся в сторону тихого рычания и звука волочения чего-то большого по земле. Волчонок, особо не напрягаясь, тащил свою жертву ко мне, крепко вцепившись в руку уже мертвого тела. Я даже удивился, как он ее не отгрыз или не оторвал. Положив тело к моим ногам, он сел рядом, слегка помахивая хвостом и глядя мне в глаза. «Молодец, мелкий», — кивнул я ему и вернулся к источнику информации, которую буквально жаждал заполучить. «Ну, рассказывай, как ты докатился до такой скверной жизни, как попал в дурную, не слишком умную компанию и решился пойти на такое бесперспективное дело? Я ничего тебе не скажу», — прорычал мужик, пытаясь проявить характер в патовой для него ситуации. Вены на его шее вздулись, а лицо покраснело. «Ну, молодец, видимо, прикладывал все усилия, чтобы хоть немного пошевелиться. Зря. С каждой минутой ты будешь чувствовать все нарастающую слабость, пока, в конце концов, не умрешь. Смею заметить, довольно мучительно и позорно», — улыбнулся я, призывая спицу, дарованную котом, себе в руку. «Хотя, если постараться, то можно сделать еще более мучительнее и позорнее. Поверь, я прекрасно знаю, как вытащить из человека нужные мне сведения. «Я все равно ничего тебе не скажу», – прошипел он и клацнул зубами. Из его рта сразу же потекла желтая пена, а глаза закатились. «Яд, у такого дилетанта?» – поморщился я, активируя истинное зрение и хватая мужика за руку. После чего небольшим потоком своей собственной силы очистил его организм от простенькой отравы, которая даже еще не успела впитаться полностью в кровь и достигнуть жизненно важных органов. Как я и думал, яд было хорошо видно. Не знаю, как остальные яды, но конкретно этот выглядел, как тягучая зеленая слизь, которая медленно распространялась по кровеносным сосудам. Направив эту слизь в обратном направлении, я не стал очищать от нее организм, а, создав своим потоком небольшое вместилище, окутал эту субстанцию, словно капсулой, оставив яд внутри тела убийцы до лучших, так сказать, времен. Убрав руку от тела мужика, перекрыв тем самым действие магии жизни, я похлопал того по щекам, приводя в чувство. «Ты больной?» – спросил я его, как только он резко открыл глаза. «Я же, хоть не обученный, но все же целитель. И ты решил просто отравиться у меня на руках?» Он отвел от меня взгляд, сжав плотно губы от нахлынувшей на него злости и отчаяния. Мелкий повернулся в сторону волка, который в это самое время что-то упорно жевал. Увидев, что я на него смотрю, он это что-то проглотил, делая вид, что ничего не происходит. «На тебе важная задача. Если кто-то подойдет или посмотрит в нашу сторону, даже издалека, дай мне знать». Волчонок кивнул и, смешно растопырив уши, сосредоточенно завертел головой. «Знаешь, есть такая детская игра-операция, сейчас мы поиграем точно в такую же. Пока ты не заговоришь, я немного поэкспериментирую и посмотрю, насколько тонкими потоками могу управлять, и заодно узнаю, какие именно из них связаны с человеческой нервной системой». Размяв руки, я прикоснулся спицей к тонкой серебряной нити, сотни которых шли, как оказалось, во все органы и ткани непосредственно от точно такого же серебристого жгута, оплетающего позвоночник. Хорошо, что печать тишины работала, как надо, иначе на крики уже точно бы сбежались все, кто находился в пределах пары десятков километров. «Стой, хватит», всего лишь через пару минут простонал мужик, едва находясь в сознании. «Слабый он какой-то, я же еще толком ничего не сделал. Я все скажу, только остановись. Зачем вы на меня напали?» Я убрал спицу и наклонился к нему, глядя прямо в глаза и контролируя его пульс, что, учитывая его не слишком хорошую подготовку к допросам, должен в полной мере показать, когда тот почувствует смелость и начнет мне врать. «Ты лекарь, который исцелил Андрея Сапсонова», с трудом ворочая языком, начал он. И, поторопил я его, время было позднее, а мне нужно было еще вернуться в училище, чтобы никто не поднял шумиху, что я куда-то запропастился. Это невозможно. Было, по крайней мере, невозможным. Магического паразита нельзя увидеть тому, кто не связан с семьей. Теперь ты знаешь о секрете рода, и тебя нужно было заставить замолчать, сглотнул он. Чьего рода? Сапсонова. Я видел перстень на руке Стрелка, и мне нужно было всего лишь подтвердить, что он мне не привиделся. Я продолжал допрос, но мои мысли сейчас блуждали далеко от графа. Это что, получается, червь с изнанки, ручная зверушка графа? А что, так можно что ли, использовать твари изнанки для своих грязных делишек наверху? Или он не с изнанки, а создан с помощью магии? Полученная информация требовала серьезного обдумывания. Не графа, пробормотал он, замолкая, как только волчонок начал рычать. Щенок вскочил на лапы и бросился ко мне, схватив за рукав, стараясь поднять и оттащить в сторону. «Кто стоит за покушением на меня и детей графа?» Тряхнул я за плечи мужика, направляя печать поиска в разные стороны, чтобы понять, насколько далеко находятся очередные незваные гости. Довольно людное место, как оказалось, на самом деле. Я почувствовал с десяток человек, направляющихся с противоположной от центрального входа стороны. Они были еще далеко, но убираться нужно было именно сейчас. «Договори же ты», — прорычал я. «Его брат», — закашлялся он, после чего я дезактивировал все наложенные мною печати и разрушил капсулу с ядом, не оставляя никаких следов моего вмешательства. Я бросился в направлении выхода, понимая, что далеко уйти не получится. Обойдя склады, я, приблизившись к стене, активировал маскировку и медленным шагом направился в сторону хранилища Манулова, благо, оно располагалось ко мне довольно близко. Я открыл дверь перстнем ключом и нырнул в образовавшийся проем ровно в тот самый момент, когда появилась группа людей в поле моего зрения, освещая себе дорогу яркими фонарями. Волчонок следовал за мной, не отставая ни на шаг. Ну, подождем. Надеюсь, что никто из них, наткнувшись на тела наемников или кем они там на самом деле были, не станут обыскивать каждый защищенный охранными чарами бокс. Я спустился вниз и сел прямо на пол, стараясь разложить полученную информацию у себя в голове. Если мужик не соврал, а судя по ровному, но частому сердцебиению, он в этот момент говорил правду, то на меня точит зуб брат Сапсонова, и почему-то мне кажется, что так просто он от меня не отстанет. Внезапно раздавшийся звук скрипнувшей металлической двери привел меня в чувство, подобно вылитому на голову ведру ледяной воды. Я вскочил на ноги, стараясь определить источник шума, и тут же наткнулся взглядом на волчонка, который в этот самый момент открыл сейф и копался в его содержимом. «Ты что творишь?» – прошипел я, подходя к нему ближе. Как он открыл запертую перстнем дверь, я, скорее всего, сейчас не пойму, а он не ответит. Щенок активно завилял хвостом, не поворачивая ко мне головы, более активно начиная чем-то шуршать внутри сейфа, попутно выбрасывая на пол пачки с деньгами. «Так, а ну иди сюда!» Я оттащил щенка от сейфа и повернул его в свою сторону. Волчонок старательно отворачивал морду, пытаясь вырваться у меня из рук. Когда я насильно повернул его голову к себе, то увидел, что его щеки были раздуты, как у хомяка. «Что там у тебя? А ну выплевывай, живо!» – приказал я. Щенок посмотрел на меня такими грустными и обиженными глазами, что мне даже на мгновение стало его жалко, но, собрав в кулак всю силу воли, я встряхнул его еще раз. Не увидев во мне ни капли жалости, он, наконец, сдался и выплюнул 4 разноцветных больших макрона на подставленную ладонь. Я отпустил волчонка, разглядывая кристаллы. Как они у него вообще поместились в пасти? Вопрос о том, куда делся Крисп из кармана брюк в больнице, решился как-то сам собой. Похоже, для того, чтобы быстрее развиваться и расти, ему необходима была энергия макров. Волчонок, все еще обижаясь на меня, подошел к сейфу и, забросив внутрь все вытащенные предметы, лапой закрыл дверцу с такой силой, что металлическая коробка упала на пол с оглушающим грохотом. «Так», — серьезно посмотрел я в глаза мелкому паршивцу, — «иди наверх и следи за тем, что происходит. Как только все разойдутся, сообщишь, и не смей пропадать, от этого зависит моя жизнь». Тот тряхнул головой и, чеканя каждый шаг, медленно направился вверх по лестнице, видимо, давая мне время осознать, как же сильно я его обидел. «Кстати, а куда делись остальные кристаллы? Тут их было намного больше», — с усмешкой спросил я в спину медленно удаляющемуся щенка, после чего он резко проникся поставленной задачей и пулей взлетел по лестнице. Поднимать сейф я не стал. Рассовав обслюнявленные мокры по карманам, я сел обратно на пол, закрывая глаза, отмечая тот факт, что мое сознание, прижившись в новом теле, старается направить мышцам ту память, которой обладало мое тело ранее. По крайней мере, я точно знал, что не промахнусь, когда метнул нож, и все же смог увернуться от арбалетного болта, хотя, тогда в лесу и ходить-то мог с трудом, не говоря уже о чем-то большем. Это открытие меня порадовало. Осталось немного привести себя в форму, и тогда я стану похож на подобие человека. Главное, чтобы мне это дали сделать. Через некоторое время, устав сидеть без дела, я провалился в полудрему, но, так или иначе, контролировал все, что происходило внутри хранилища. Поэтому, когда появился волчонок, я тут же открыл глаза и поднялся на ноги. Он наклонил голову вбок и, развернувшись, направился в сторону выхода. Проход был чистым, значит, можно было возвращаться обратно. Когда я отворил дверь, то обнаружил, что просидел внутри всю ночь. Только-только начало светать, поэтому в сумерках можно было легко скрыться от посторонних глаз. И это было очень кстати, потому что на выходе из проулка я увидел двух дежуривших сотрудников правопорядка. Волчонок растворился в воздухе даже без моих указаний, а мне оставалось как-то незаметно пройти между ними. К счастью, мужчины о чем-то активно переговаривались и не обратили внимания на рябь, которая проплыла между ними. На сей раз петлять я не стал. Добравшись до центральной площади, я скинул с себя способность маскировки, полагая, что искажение пространства все же привлечет больше внимания, нежели слоняющийся подросток. «Ты где был?» Раздраженный голос, раздавшийся за спиной, заставил меня резко остановиться и обернуться. Шмелев стоял совсем рядом, сложив руки на груди, и буквально прожигал меня уставшим взглядом. «А вы же сказали, что следить за мной не будете». «Не собирались. Но когда ты не вернулся вечером, твои друзья подняли такой шум, что мне пришлось идти на твои поиски, и более того, направить людей, лишая их законного отдыха и сна». Он дернулся и, обойдя меня, двинулся в направлении училища. «Как вы меня нашли в итоге?» – поинтересовался я. Судя по всему, он был не в курсе моих похождений, поэтому особо волноваться по этому поводу не стоило. С помощью поискового заклинания, которое, к слову, начало работать только несколько минут назад, я уже думал, что тебя прибили где-нибудь в подворотне, потому что оно не работает только по двум причинам. Если что-то скрывает того, кого хотят найти, либо тот, кого хотят найти, мертв. «Мне нужно поговорить с графом Сапсоновым», – тихо проговорил я. «Мне требовалось разобраться в том, что происходит, и желательно было убрать мишень с моей груди, чтобы хоть некоторое время не озираться по сторонам, в поисках очередного наемника, и почему-то я был уверен в том, что таких любителей больше на охоту за мной не отправит». Он уехал практически сразу после инициации, остановился он и посмотрел пристально на меня. «Он тебе зачем? Мне нужно поговорить с ним о его брате», — уклончиво ответил я, еще раз отмечая тот факт, что даже имя графа Сапсонова вызывает у него ничем не прикрытую агрессию. «О каком из троих?» — уточнил Шмелев, ставя меня своим вопросом в полный тупик. «Похоже, добраться живым в академию будет довольно проблематично». Глава 15. «Ты не стараешься». Под грозный крик Шмелева огненный щит, который я старался удержать, распался на множество искр, которые тут же потухли в воздухе. Я раздраженно дернул рукой и снова представил плетение, направляя в него огненный поток, едва пробивающий через магию жизни. «Я стараюсь», — сквозь зубы процедил я, уже сам видя изъян в плетении еще до того, как легкий воздушный кулак ударил в него. Все повторилось. Щит распался, искры разлетелись в разные стороны. «Плохо стараешься», — прямо посмотрел на меня Шмелев. «Еще раз». Прошло ровно 5 дней с момента нападения. Разумно решив, что мне лучше находиться в стенах училища и никуда не выходить, я наотрез отказался выезжать в Норильск. Я удивился, когда узнал, что Петр все же дал свое согласие на предложение графа. Диана металась между мной и братом, но в итоге все равно уехала следом за ним, как только я объявился, и она удостоверилась, что я жив, здоров и, вроде, в ее помощи не нуждаюсь. Все, что я знал о Петре, никак не вязалось с его решением примкнуть к роду Сапсоновых на правах прислужника, по крайней мере, из слов Дианы. Складывалось чувство, что ему все равно, что я не вернулся в стены училища, и поддержал свою сестру в стремлении меня найти, только из-за уважения к ней. У нас не было времени, чтобы элементарно поговорить. Поэтому такая смена поведения от «я защищу Денисова ценой собственной жизни, да мне плевать на него», наводила на совершенно разные мысли. Диана тоже находилась немного в недоумении, но бросить брата не решилась. Так что сейчас я остался один, что меня, с одной стороны, тяготило, потому что уже привык ощущать поддержку со стороны девчонки, но с другой, чувствовал небольшое облегчение, потому что мне никто не мешал пытаться разобраться во всей этой странной и запутанной истории. Шмелев почему-то решил, что я впал в уныние, когда друзья меня покинули, и не вмешивался в мои попытки утолить одиночество в стенах библиотеки. Интересно, откуда они вообще взяли такую информацию, что сироты тяжело переносят расставание с друзьями? Опыты какие проводили, или психологи у них не слишком профессиональные? За все то время, что я провел в библиотеке, выходя только чтобы перекусить и поспать, я перечитал, наверное, практически все, что у них было про магию огня и жизни. Общие сведения, разумеется, потому как у каждого рода дар проявлялся индивидуально. Но и этого хватило, чтобы понять, что, как правило, маги, управляющие несколькими стихиями и способностями, как в нашем с Петром случае, практически не встречались. Были универсалы, что являлось также редким явлением. Я так и не решил, что делать с дальнейшим обучением. Ехать в Норильск и засунуть голову в пасть льву или все же остаться в Ангарске и постоянно оглядываться, ожидая нож в спину. Но в любом из этих случаев, мне понадобится вся доступная сила. Поэтому я решил попросить Шмелева помочь мне разобраться со вторым магическим потоком. Все-таки огненные навыки всегда считались одними из сильнейших по своей разрушительной мощи. «Почему ты не едешь в Норильск?» — внезапно спросил Шмелев, прерывая мое плетение. До начала учебного года осталось всего пара дней. Если ты решил остаться здесь, то тебе самое время подать документы на обучение и переселиться в общежитие. Потому как скоро наставник с исторического факультета вернется с отпуска и попросит тебя убраться из его апартаментов, которые, как мне кажется, покидать ты не намерен. Задумавшись над ответом, я случайно дернул кистью и с удивлением увидел, как узлы на моем огненном щите разъехались в сторону. Выходит, после сотворения заклинания, я не теряю над ним контроля и могу видоизменять его по своему усмотрению. Это было достаточно странно, ведь все учебники, которые я прочитал, утверждали, что маг после того, как создал заклинание, способен только его поддерживать и, возможно, немного стабилизировать. Плетение было грубым, и работать с ним можно было просто руками без ключа. Поэтому я быстро залатал прореху в заклинании, немного перераспределив огненные потоки, но, к сожалению, в последний момент несколько узлов, когда приблизились друг к другу, спаялись в один. Внезапно, вместо щита у меня из рук вылетела огненная цепь, которая рассекла воздух, доставая до потолка, и с громким гулом и треском пронеслась по залу, где проходили тренировки, в сторону Шмелева. К счастью, наставник довольно легко развеял заклятие, с грустным видом глядя после этого на потолок, который обуглился и местами пошел трещинам. «Я говорил, что ты не стараешься», — покачал он головой и повернулся ко мне. «У тебя очень сильный потенциал к магии огня, но ты элементарно не можешь на ней сосредоточиться. Это как-то связано с тем, что произошло с тобой той ночью. Я не стал спрашивать и настаивать на разговоре, когда ты упомянул братьев графа, думая, что ты сам все расскажешь, но ты играешь в молчанку и не выходишь из стен училища. Это наводит на определенные размышления. Вы тоже много утаиваете от меня», — хмыкнул я. «Зачем мне что-то рассказывать обычному преподавателю училища? На самом деле, я просто не знал, стоит ли ему доверять. Но все то время, что мне приходилось с ним проводить, подтверждали его благие намерения в отношении меня. У него было около сотни способов, чтобы убить меня, покалечить или сдать, но он по какой-то причине хотел меня именно защитить, причем, не слишком навязывая свое внимание. Еще вчера я думал поднять эту тему, потому как мне действительно нужен был совет от стороннего и, главное, знающего хоть что-нибудь о Сапсоновых человека. Если я скажу, что это секретная информация, ты же вряд ли от меня отстанешь», — усмехнулся он, заложив руку за спину. «Могу сказать, что непосредственно имею отношение к одному из тайных отделов князя Тигрова, которым руководит Алексей Выдров. Теперь ты скажешь, что заставило тебя остаться в моем училище, а не нестись сломя голову в академию, которая даст тебе шанс на светлое будущее. На меня напали», — поморщился я, решив, что ответа Шмелева для первого раза достаточно. Точнее, хотели просто убить людей из рода Сапсоновых. Один из них обмолвился, что их направил брат графа. «Вот оно что», — прикрыл глаза Шмелев. «Я так понимаю, кровь на рубашке в то утро, когда мы с тобой встретились, была не твоя?» «Да нет, моя», — пожал я плечами. «Это как-то связано с найденными неопознанными до сих пор трупами на окраине города?» — прищурился он, с нескрываемым интересом наблюдая за моей реакцией. Я мысленно улыбнулся и неопределенно пожал плечами, ничего не произнося вслух. «Пусть сам строит догадки, официально, я в этом деле не замешан». Такой ответ Шмелева вполне удовлетворил. «Значит, брат графа Сапсонова, один из трех, но кто именно тебе неизвестно. Почему они хотели тебя убить?» Сделал шаг вперед мужчина, пристально глядя мне в глаза. «Это связано с тварью, которую я убрал из тела парня. Больше мне не сказали». «Отлично», — чему-то улыбнулся Шмелев. «Наш отдел уже давно подозревал род Сапсоновых в незаконной деятельности, только доказательств никаких не было». Он хлопнул в ладоши, и купол, ограждающий нас от большей части зала, исчез. «На сегодня достаточно». «Но мне-то что делать?» — прямо спросил я его. «У меня нет связей, безопасного убежища, денег и, главное, информации. Я надеялся, что вы хотя бы поделитесь последним, чтобы мне можно было разработать первоначальную тактику поведения. Тебе будет безопаснее находиться в академии в Норильске, нежели здесь. В своем доме такие люди, как говорится, не гадят, остерегутся привлечь лишнее внимание. Поверь, я изучил графа и наслышан о его семье, поэтому знаю, о чем говорю. А еще мне почему-то кажется, что вы будете использовать меня в качестве приманки, Я прищурился, глядя на задумчивого графа. Не исключаю такой вариант развития событий, но это требует согласования. Но, если бы я хотел сделать тебя приманкой, то начал уверять, что тебе лучше остаться именно здесь, в Ангариске, потому что здесь Сапсановых сдерживать никто не станет. Подошел он ко мне ближе. Легче, конечно, не стало, но на территории графа, против которого плетется некий заговор, явно будет безопаснее, в этом Шмелев прав. Я думал об этом, но все же ничего не знал об этих людях, а информацию смогу получить только в Норильске. Когда отправляется ближайший дирижабль в Норильск? Приняв решение, уточнил я, если мы все обговорили, то, думаю, мне нужно отправляться сегодня же. В 7 часов вечера, у тебя как раз есть время, чтобы собраться, да и волка своего найти не помешает. Где он, кстати? В безопасном месте, ответил я, ощущая тепло внутри меня. Волчонок действительно не показывал свой нос, видимо, переваривая то, что сумел вытащить из сейфа, пока я не видел. Хорошо, никому не говори о нем в академии, серьезно сказал Шмелев, разворачиваясь и направляясь в сторону выхода, больше ничего не поясняя. У меня есть просьба, добавил я, после чего граф резко остановился и, развернувшись, нахмурился, пристально разглядывая меня. Попытайтесь найти хоть какие-то сведения о наших родителях. Все же, есть вероятность, что их происхождение может довольно упростить наши жизни. Этим уже занимается непосредственно Выдров, а дело под пристальным контролем князя. Не каждый день детей, судя по вашему потенциалу, сильных в магическом плане родителей стараются спрятать в сиротском доме от какой-то угрозы. Это все, я кивнул и вышел из зала, прокручивая разговор со Шмелевым, который точно знал гораздо больше, чем говорил, особенно про родителей. Значит, они смогли разговорить директрису, которая призналась, что прятала нас. Интересно, если кто-то прознает о том, кто мы и откуда, эта угроза выплывет наружу или за давностью лет ее уже не стоит опасаться. Собрав свои немногочисленные пожитки, я переоделся в форму охотника, единственную приличную одежду, которая у меня была, и направился в сторону выхода. Деньги, благодаря схрону старика, теперь у меня водились, поэтому первым делом, я решил прогуляться по магазинам и купить все самое необходимое на первое время. Все же не дело было появляться в стенах академии, не имея хотя бы минимального гардероба. Кроме того, благодаря прочитанным в библиотеке училища книгам, у меня появилась идея, как перенять опыт из моей прошлой жизни и сделать магию печати более доступной. Для этого требовалось несколько ингредиентов и материалов, которые здесь не пользовались особой популярностью и стоили достаточно дешево, потому как местные не знали об их истинной ценности. Поздоровавшись с охранниками, я вышел на улицу, вздохнув полной грудью свежий воздух. Нет, находиться в четырех стенах и прятаться не по мне. Если Сапсановы объявили на меня охоту, посмотрим, кто в итоге окажется дичью, птичка или хищная кошка. Не оборачиваясь, я направился в сторону небольшого рынка, где, то и дело, затаривался старик. Именно там можно было найти самые разнообразные, даже поистине редкие вещи, были бы деньги. Самое главное, что все это было даже законно, по крайней мере, внешне. Постоянно чувствуя на себе посторонний взгляд, я, не торопясь, дошел до искомого магазинчика, стараясь все время находиться в центре толпы. Останавливаться и искать преследовавшего меня человека я пока не хотел. Нужно было добраться до открытого места с одной стороны, а с другой, чтобы была возможность спрятаться, в случае непредвиденных обстоятельств. Сувенирная лавка, как официально назывался необходимый мне магазинчик, как раз попадал под все мои требования. Он стоял в центре небольшой площади, огороженной высоким забором. Кроме палаток торговцев никаких зданий в округе не было, но зато в самой лавке за несколько монет можно было воспользоваться запасным выходом, ведущим в подземные туннели. Колокольчик, висевший над дверью, залился мелодичной трелью, когда я вошел внутрь. От обилия стеллажей с разными безделушками просто мельтешило в глазах, а запах пряностей и каких-то восточных терпких ароматов вызывал небольшую тошноту. Продавца не было, лишь на длинной стойке, где стоял кассовый аппарат и несколько статуэток, лежала огромная серая крыса, которая, увидев меня, вздыбилась и противно зашипела, готовясь наброситься. «Гоша, успокойся, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не распугивал моих дорогих клиентов», в зал из дверей, располагающихся за стойкой, буквально вылетел пожилой мужчина низкого роста. Его бегающий хитрый взгляд, направленный из-за круглых очков, быстро оценил платежеспособность клиента, и его улыбка сразу же стала менее приветливой. Я подошел ближе, совершенно игнорируя крысу, которая при виде хозяина успокоилась и вольготно развалилась на стойке, и положил руку с перстнем прямо перед мужчиной. Чтобы он смог полюбоваться на изображение Манула и вернуть себе ту радушную улыбку, которая была на нем в момент появления. «Чем могу помочь?» Поправил он свои очки, периодически бросая взгляд на перстень. «Мне нужен лунный камень, обсидиан, серебряная проволока и вот этот список трав». Протянул я ему листок с заранее приготовленным перечнем всего необходимого. Он внимательно его изучил, задумчиво потерев подбородок. «Очень необычный список, молодой человек. У меня все есть в наличии, кроме волчьего корня. Но я могу предложить взамен готовые травы семена. При должном уходе растет около 3 суток. Идет». Я положил на стойку заранее отсчитанные 20 рублей, чтобы поторопить продавца. «Очень приятно видеть молодого человека, который настолько серьезно относитесь к своему делу». Расплылся в еще большей улыбке хозяин заведения. «Гоша, охраняй гостя, пока я не вернусь». Я пристально посмотрел на крысу, которая повела носом и демонстративно отвернулась от меня, свесив со столешницы хвост. Я прислушался к своим ощущениям, понимая, что скрытого взгляда больше на себе не чувствовал. «Константин», за спиной неожиданно прозвучал незнакомый женский голос, заставляя нас с крысой резко повернуться в сторону входа. В дверях неуверенно топталась девушка, которую я заметил еще возле выхода из училища. Правда, какой-либо опасности от нее в тот момент не исходило, поэтому я просто прошел мимо. Внезапно она сорвалась с места и буквально за долю секунды материализовалась передо мной, крепко обняв. Я сначала опешил от такого поведения, но потом все же узнал в черноволосой девчонке дочь Сапсонова, которую я спас наизнанке. Сейчас она выглядела совершенно иначе. Дорогая одежда, профессиональный макияж и запах едва уловимых духов, от которых у меня начали все же слезиться глаза, и я изо всех сил старался сдержаться и не чихнуть ей в макушку. «Что вы тут делаете?» Я деликатно отлепил ее от себя, глядя в бездонные, наполненные слезами глаза. Она немного замялась, после чего решительно вздернула голову, ловя мой взгляд. «Я хотела поговорить с вами наедине, но не знала, как к вам подойти и с чего начать», замолчала она, глубоко вздохнув. «Это вы следили за мной?» Не мигая, смотрел на нее, не зная, как реагировать на ее появление. «Я не следила», покраснела она, опустив голову. «Просто не сразу вас догнала. Что же, видимо, я слишком быстро хожу», усмехнулся я. «Вы все еще не прибыли в академию, хотя, как говорили ваши друзья, вы приняли приглашение моего отца обучаться в ней. Я подумала, что вы передумали, поэтому решила сама поинтересоваться, так ли это. Но внутрь училища меня не пустили, а мне нужно было встретиться с вами. Осталось всего 1,5 дня до начала обучения, и вы вряд ли бы успели добраться до Норильска за такое короткое время», решительно проговорила она, пристально глядя мне в глаза. «Тем более, что я вас так и не поблагодарила. Я обязана вам жизнью, и никакие деньги, дарованные моим отцом, не в силах покрыть этот долг перед вами. Очень приятно, но вы мне ничего не должны», ровно проговорил я. «Мне приятно ваше внимание, но я именно сейчас выдвигаюсь в сторону вашего графства, поэтому ваши волнения беспочвенные, мэм, не знаю вашего имени», ответил, глядя на смутившуюся моими словами девчонку. «Лера», проговорила она, «Валерия Сапсонова». «Очень приятно, Лера, но прошу меня извинить». Я повернулся в сторону появившегося хозяина лавки, который тащил в руках несколько запечатанных бумажных пакетов. Истинный смысл ее появления здесь мне был не до конца понятен. К тому же, хоть она, так же, как и я, пережила покушение, спланированное, как мне кажется, одним человеком, но заводить дружеские отношения с кем бы то ни было из четы Сапсоновых мне не слишком хотелось. Поэтому я просто хотел расплатиться за полученный товар и уйти, как со стороны двери опять раздался незнакомый голос. На этот раз, правда, мужской. «Хаем, а я думал, что слухи о том, что в элитной академии Норильска будет вместе с нами обучаться всякий сброд, всего лишь выдумка моего отца, чтобы в очередной раз задеть меня побольнее». Я обернулся в сторону парня, одетого во все белые. Синие глаза на бледном лице выделялись какой-то кляксой, даже притупив впечатление от презрительной ухмылки, которую было практически не видно. Пепельные волосы также картину не улучшали. «Олег, ты что тут делаешь?» – раздраженно вскинулась Лера. «Зашел купить пару сувениров. Я как раз возвращаюсь из Москвы со встречи с его императорским величеством, а дирижабль сделал остановку в этом забытом всеми богами месте. Увидел тебя и решил, почему бы и не поздороваться со своей двоюродной сестренкой, поинтересоваться ее здоровьем, а то слухи ходят всякие», – покачал он головой, все еще пристально меня разглядывая. «Компанию, конечно, ты себе выбрала», – подцокал он языком, – «не самую лучшую. А когда ты начала заниматься благотворительностью, привечая всяких поберушек, закрой свой поганый рот», – прошипела девушка, сжимая кулаки. Свет в лавке замигал, несколько из стеклянных витрин лопнули, осыпая нас колючей крошкой, а парня буквально вынесло из здания через выбитую дверь, направленным потоком силы. Если это не какая-то игра двух родственников, то девушка явно была немного огорчена и раздосадована появлением этого бледного молодого человека. «Госпожа, прошу вас, не нужно выяснять отношения здесь», – взмолился хозяин лавки, выбегая из-за стойки. «Прошу, покиньте помещение, тут же много ценных экспонатов. Молодой человек, с вас еще 3 рубля 13 копеек», – уже совершенно другим тоном проговорил мужчина, протягивая мне несколько пакетов. «Ну все, сестричка, тебе вместе с твоим оборванцем не жить», откуда-то издалека раздался крик обиженного брата, после чего землю слегка тряхнуло, а воздух запах озоном. Глава 16. Я даже не удивился тому, как ловко меня подтянули к семейным разборкам. Похоже, этот Олег решил действовать в угоду своей семье и взять решение проблемы в свои руки. Хорошо, хоть он все решил сделать самостоятельно и больше не посылать сторонних людей. Девушка сжала кулаки и, вздернув подбородок, вышла из лавки под облегченный вздох продавца и яростное шипение крысы, которая, видимо, решила оставить последнее слово защитника лавки за собой. «Пусть это все постоит пока здесь, вернусь, потом рассчитаюсь», поставил я пакеты на стойку и, не слушая возмущения хозяина лавки, вышел вслед за девушкой на улицу. Все же, мне было интересно посмотреть на битву магов, да и просто ретироваться, после оскорблений в мой адрес. Я не мог, не позволяла гордости ответственность за новый род, который я основал при благословении Манула. Пространство возле лавки было окружено зеваками, стекающимися со всех сторон, образуя ровный круг возле четы Сапсоновых, оставляя для маневров совсем немного места. Это было довольно странно, учитывая, что буквально несколько минут назад тут прогуливалось лишь несколько человек. Продавцы начали довольно проворно сворачивать свои палатки, которые вполне могли смести в разгар семейных баталий, принося довольно ощутимый материальный ущерб испорченному товару. Причем, пока еще ничего не предвещало беды, словно кто-то всех предупредил, что сейчас грядет что-то опасное. Лера стояла напротив брата, все еще сжимая кулаки. При помощи истинного зрения я увидел, как вокруг девушки появляется плотная энергетическая завеса, которая, завихряясь, словно коконом окружала ее. А вот Олег выглядел довольно расслабленно. Тонкие губы скривились в злобной улыбке, а взгляд выражал все то же презрение и чувство полного превосходства. Усмехнувшись, он поднял руки вверх, и пространство вокруг нас начало огораживаться от остальных зевак чистоколом ледяных прутьев, вырывающихся прямо из земли и скрывающих происходящее внутри круга от посторонних глаз. «Ты действительно хочешь бросить вызов, брат?» – холодно поинтересовалась девушка. Она стояла ко мне спиной, поэтому я не видел ее лица, но, судя по тому, как резко стал серьезным и сосредоточенным Олег, его сестра в этот момент была действительно настроена крайне решительно. «Сначала я разберусь с твоим безродным дружком, потом и до тебя дело дойдет, сестренка. Я не позволю позорить наш род», — ответил ей Олег, переводя взгляд в мою сторону. Я глубоко вздохнул, делая шаг вперед, начиная собирать внешнюю энергию и подготавливать печати. «Тебе это с рук не сойдет», — Валерия вскинула голову и подняла руки вверх, из которых тут же вырвалось сиреневое пламя, создающее внутренний круг защиты, с обеих сторон обволакивая ледяной чистокол. Замкнув контур, пламя, тем временем, рвануло вверх, трансформируясь в очертание птицы, которая, расправив свои сиреневые крылья, тенью накрыла небольшой участок под собой. Я видел сквозь магические потоки, как недоуменно переглядываются и перешептываются люди. Некоторые начали расходиться, понимая, что их лишили бесплатного зрелища, а ждать итоги – додумывая, что же произошло на самом деле, было не так интересно. Приглядевшись, среди обычных горожан я заметил человек 5 охраны, которые кучно толпились возле абсолютно внешне незапоминающегося человека. Если бы не опыт из моей прошлой жизни, то я бы даже не обратил на него никакого внимания. Олег атаковал первым и без предупреждения. Ледяное копье, вылетевшее у него из рук, с легкостью пробило защитный барьер Леры, но ее волшебная птица тут же спикировала вниз и приняла оставшийся удар на себя. От волны высвободившейся энергии двух заклинаний, девчонку откинуло назад, и она довольно ощутимо врезалась спиной в стену лавки, из которой украдкой подглядывал продавец. Все произошло достаточно быстро, и вмешаться я элементарно не успевал. Я не мог пока держать больше 3 печатей одновременно, а печати усиления и ловкости были практически готовы и наполнены энергией, поэтому все, что я смог сделать, это укрыть ее печатью физического щита. К счастью, он вполне справился, и она не получила серьезных травм после неудачного приземления. Этого я уже стерпеть не смог, особенно после того, как парень повернулся в мою сторону и довольно злорадно улыбнулся. «Ну, теперь можем поговорить без посторонних», — проговорил он и решил повторить тот же самый трюк, что минутой ранее, отправляя в меня очередное ледяное копье. Правда, несмотря на всю его мощь, заклинание было рыхлым и топорным, поэтому центр плетения я смог заметить еще в первое ее применение. Я активировал уже готовые печати и просто сделал шаг в сторону, легко уклоняясь от ледяного копья, которое вонзилось в стену лавки прямо над головой Валерии. Естественно, следом за ним полетело еще одно. Но в этот раз, я решил попробовать использовать в бою божественный артефакт. Напитав спицу энергией ветра, я метнул ее в центр плетения, благо он располагался прямо в области навершия, и попасть в него было достаточно просто. Заклинание мага распалось в шаге от меня, не оставив после себя даже ледяных брызг. Ключ исчез, правда, после того, как я его призвал, он снова оказался у меня в руке. А вот это было действительно хорошим открытием и делало подарок Манула еще более ценным. «Ты оскорбил меня, но с тобой мы не знакомы», — холодно произнес я, делая шаг вперед и создавая огненную цепь. Хотя еще час назад она получилась у меня случайно, но структуру ее потоков запомнить смог с первого раза. Я встал прямо перед парнем, который дернулся, было, чтобы сделать шаг назад, но потом остановился, выпрямившись и прямо глядя мне в глаза. «Может, я и оборванец, как ты говорил ранее, но я далеко не безродный, как ты выразился сейчас, и твои слова оскорбляют меня и моего бога-покровителя. Как ты?» Он перевел взгляд на цепь, огонь которой разжигался все ярче. «Ты же лекарь», все же показал удивление Олег Сапсонов, как мне показалось, не обратив внимания на мои слова про бога-покровителя. «Я не лекарь», усмехнулся я. «Я маг жизни. И почему все путают эти понятия?» Противник сделал шаг назад и выбросил руку вперед, направляя в мою сторону ледяной шар, который стремительно увеличивался в размерах. Я увернулся от него, пропуская его мимо себя, теряя из вида парня. Шар достиг размера больше человеческой головы и, замерев на долю секунды, развернулся и устремился ко мне, ускоряясь с каждым пройденным сантиметром. Я не мог разглядеть центр плетения, поэтому, размахнувшись цепью и раскрутив ту над головой, бросил ее в направлении заклинания, отпрыгивая в сторону. Стало заметно холоднее и темнее. Из неизвестно откуда взявшейся тяжелой серой тучи повалил мокрый снег, а земля под ногами превратилась в корку льда, на которой было тяжело устоять. Огонь, встретившись со льдом, разрушил плетение с оглушительным взрывом, отбрасывая меня и моего противника в разные стороны. Легкие ботинки не могли нормально сцепиться со скользкой поверхностью, поэтому мне пришлось упасть на колени, чтобы элементарно удержать равновесие. «Я маг жизни», — передразнил меня Олег, скривив губы в презрительной усмешке. «Я старше тебя, я сильнее тебя, и я из благородного рода. Каким самоуверенным храбрецом нужно быть, чтобы вступить со мной в схватку?» Магия жизни сильным потоком хлынула ко мне, заставляя противника замолчать на полуслове и согнуться в приступе болезненного кашля. Печать очищения, направленная на землю, полностью убрала ледяной покров вместе с гранитной плиткой, перемалывая ее в мелкую крошку и оставляя после себя лишь голую сухую землю. Внезапно снежинки, которые все еще сыпались с неба, замедлили падение и начали собираться вместе, образуя снежные шары, из которых тут же формировались ледяные кинжалы, резко сорвавшиеся с места, стараясь атаковать меня все одновременно. В этот раз огненный щит получился целым и крепким, а внешняя сила, которую я направил в структуру заклинания, сделала его практически непроницаемым, пропустив только пару кинжалов. Один из них болезненно вонзился мне в плечо, а второй, летевший точно в грудь, я успел отбить собственным клинком, который достал из ножен. «Хватит!» Поднялся я на ноги и печатью сокрушения отправил противника в полет, который прервался лишь в тот момент, когда тот встретился с ограждающим периметр щитом из ледяного чистокола. Я даже удивился тому, что он не выставил никакого щита или барьера для своей защиты, полностью концентрируясь на атаке и держа меня от себя на расстоянии. Хриплый стон вырвался у него изо рта, и он попытался подняться на ноги. Энергетические потоки Олега были целыми, но довольно блеклыми, что говорило о магическом истощении. Смертельных физических ранений я у него не обнаружил, поэтому даже не стремился хоть как-то облегчить его страдания. Судя по той массивной атаке, которую он провел против меня, не побоявшись причинить вред своей сестре, то он явно намеревался меня убить. «Я победил, и ты должен извиниться за свои слова», — тихо произнес я, направляясь в его сторону. Он сидел на коленях, приложив руку к груди и вперился в меня злобным взглядом. «Я лучше умру, чем извинюсь перед тобой», — сплюнул он кровь на землю и закашлялся. «Да что с этим парнем не так?» Я покачал головой и медленно подошел к нему в тот самый момент, когда над площадью раздался знакомый раздраженный голос. «Что здесь происходит?» Граф Шмелев в сопровождении запыхавшегося охранника, которого я видел возле ворот рынка, появился сразу же, как только распался магический ограждающий пространство периметр. Видимо, почувствовавший неладное, охранник сразу же бросился за помощью, только непонятно почему именно к Шмелеву. Обведя взглядом пространство вокруг нас, он медленно подошел к нам и помог подняться Сапсанову, бросая взгляд на Леру, которая медленно поднималась на ноги, держась за голову. «Что на вас нашло? Устроить бойню в центре торговой площади?» – зарычал наставник, уставившись на меня злобным взглядом. Он прилюдно оскорбил меня и мой род, первым напав на Валерию Сапсанову, а потом просто хотел меня убить. «Я не думаю, что в случившемся есть моя вина», – холодно проговорил я, бросая взгляд на парня. Он едва держался на ногах, но все еще не осознавал своего поражения и того, что его элементарно спас граф Шмелев.